Теперь все дети, независимо от того, кто их родители, имеют право на такое лечение, которое было недоступно императорам, на получение образования, соответствующего их способностям, на физическую безопасность на протяжении всей жизни. За личностью признается столько прав, что она не требует еще и права на здоровье, а у самого государства не возникает соблазна гарантировать ей это право. Это вполне справедливо. Я даже думаю, не придем ли мы в конце концов к такой парадоксальной ситуации, при которой врачи, на протяжении множества поколений боровшиеся за физическое и духовное достоинство человека, могут оказаться первыми жертвами этого раскрепощения. От них ждут столько чудес, личности, общества так нуждаются в их помощи, что они подвергаются опасности завтра оказаться сведенными в нечто вроде армии и таким образом первыми утратить ту самую свободу, которую сами же с таким усердием добывали для других. А другие, не придется ли им также ступить на этот путь? Если каждый член общества станет необходим окружающим и зависим от них, сохранит ли он право жить и работать по своему усмотрению? И, наконец, если каждый будет знать, что он платит другим членам общества и получает плату от них, не станет ли он требовать, чтобы сосед отчитывался перед ним? К примеру, долго ли еще общество будет позволять не вполне полноценным людям производить на свет неполноценных детей, которые потом дорого обойдутся тому же обществу? Разрешат ли девушке, будь она хоть светоч ума, получить образование, на которое уйдет много времени и будет потрачено много средств? Ведь потом, после 2-3 лет производительного труда, она может выйти замуж и ограничиться ролью матери семейства. А безобидный персонаж карикатур, пьянчушка, а герой модных романов и кинофильмов, хлещущий виски, не станут ли они восприниматься как вызов обществу, для которого каждая бутылка столового красного, каждая рюмка спиртного рано или поздно обернется лечением в клинике, сложными анализами и изощренными операциями? А тот, кто обжорством повышает содержание холестерина у себя в крови, не есть ли он потенциальная обуза на шее у общества? Из автомобилистов, которые по воскресеньям не отказывают себе в удовольствии гнать машину на большой скорости или попросту позволяют себе засмотреться на пейзаж, приходится в каждой стране содержать тысячи полицейских, машин скорой помощи, санитаров, доноров и хирургов. А как быть с пилотом реактивного самолета, наделенным поэтической рассеянностью и мечтательностью? Что если того, кто производит атомные бомбы, начнут обуревать шекспировские страсти? Не станут ли всех нас в один прекрасный день рассматривать с точки зрения нашей пригодности к профессии космонавта? О какой свободе можно будет в таком случае говорить? Как видите, я не позволяю себе напрямик затронуть важнейшие темы наших ученых споров. Я осмелился только, притом не слишком всерьез, бросить взгляд со стороны, пусть даже с известным преувеличением, на этого самого человека 20 века, которого вы собираетесь тщательно анализировать. Не предвосхищая ваших выводов, выскажу только уверенность в том, что вы, во всяком случае, еще раз выразите свое доверие к нему, как поступали по отношению к своим современникам ваши предшественники с тех самых пор, как появились люди, считающие своим долгом сделать существование себе подобных немного менее мучительным, немного более достойным. Быть может, слишком преуспев в своем труде, вы породили новые проблемы. Ну что ж, если так, вы опять впряжетесь в работу, памятуя, что высшая доблесть не в том, чтобы преуспеть, а в том, чтобы снова и снова возобновлять попытки.